Ленинградские парки. Квартира профессора-ботаника Петра Максимовича Багалея на Аптекарском острове в Ленинграде отличалась многими хорошими качествами. Она выходила окнами в ботанический сад, в ту его часть, которая была закрыта для посетителей. Поэтому в квартире всегда было тихо, и в комнатах стоял зеленоватый полусвет от листвы. Комнаты были заставлены таким множеством вазонов с цветами, ящиков с рассадой, плошек, где выращивались редкие растения под стеклянными запотевшими колпаками, что казалось, в квартире столько же зелени, сколько и в саду, за ее стенами. Самой интересной комнатой был, пожалуй, кабинет Петра Максимовича с низким потолком и множеством одинаковых переплетенных книг. Петр Максимович любил поражать по вечерам гостей и студентов одним приемом. Он вводил гостя в полуосвещенный кабинет, приглашал садиться в кожаное кресло и незаметно зажигал ослепительную люстру. Яркий свет превращал кабинет в уголок цветущего растительного мира. Вазоны с карликовыми соснами стояли прямо на полу. Тут же склонялись плакучими ветками карликовые ивы. На столе цвели оранжевые и белые цветы с мечевидными листьями. На стенах висели под стеклом высушенные травы, венчики цветов, листья, не потерявшие естественного цвета, очень яркие, из самых причудливых форм. Все краски, которыми природа в таком изобилии, с таким бесконечным числом оттенков и с таким безупречным вкусом наделила растения, были собраны здесь, как в волшебной шкатулки. Петр Максимович, несмотря на свои годы и седину, был подвижный, бритый, в выпуклых очках, с несколько удивленными добрыми глазами. Страсть к ботанике соединялась у него со страстью к коллекционированию. Он собирал разные ботанические редкости. Особенно гордился Петр Максимович отполированным срезом ствола 800-летнего мамонтового дерева. Около слоев, нараставших в те годы, когда в мире происходили великие события, Петр Максимович прикрепил маленькие медные дощечки. На них было выгравировано «Год открытия Америки». Смерть Ньютона, правление Петра I, пожар Москвы в 1812 году и так далее, вплоть до таблички «Октябрьская революция». Дальше слоев уже не было, так как дерево было спилено в 1918 году. Петр Максимович был вдовец. Детей у него не было. Хозяйством заведовала его сестра Полина Максимовна, совершенно незаметная горбатенькая старушка. Этим летом Коля остался на практике в Ленинграде и работал с Петром Максимовичем над вопросом об озеленении городов и о создании вокруг городов заводов и рабочих поселков зеленых лесных поясов и парков. Работе этой придавалось особое значение. Социалистическое государство требовало превращения пыльных и душных городов в города-сады. Новая планировка городов обязательно заключала в себе обширные сады, бульвары, парки, пруды, пригородные заповедные леса. Петр Максимович всегда занимался со студентами по тщательно обдуманному плану. Прежде всего, надо было выяснить, как влияют на жизнь города сады, парки и пригородные леса. Мало было сказать, что они поглощают из воздуха убийственную для человека углекислоту, которая накапливается в огромных количествах в городах и восстанавливают целительный кислород. Мало было сказать, что они уменьшают силу ветров, поглощают пыль и газы, усиливают солнечное сияние, дают отдых, радуют глаз, повышают тонус жизни. Все это надо было доказать. Петр Максимович сейчас и занимался этим с помощью нескольких студентов, своих учеников. Каждому вновь найденному доказательству он радовался, но радость свою выражал обычно ядовитыми высказываниями по поводу недоумения людей жить по-человечески. Коля никогда не встречал такого неумолимого противника городов. В этом отношении Петр Максимович явно преувеличивал. По его словам, ничего не могло быть вреднее, чем города. Эти скучные, нездоровые гнезда для нескольких миллионов людей, теснящихся на ничтожном клочке земли, тогда как просторная и пригодная для жизни земля расстилается совсем рядом. Биологический возраст человека составляет в среднем 150 лет, говорил Петр Максимович, а люди современных цивилизованных стран живут только половину этого времени. Вторую половину их жизни ворует город. Петр Максимович всегда ссылался при этом на Лондон, как на самый отвратительный город в мире. Тяжелый дым, висящий над Лондоном, приглушает солнечный свет, а кроме того туманы. Установлено, что знаменитые лондонские туманы вызваны к жизни главным образом каменноугольным дымом. Чем больше дыма, тем чаще и гуще туманы. О чудовищном количестве дыма, заволакивающего Лондон, говорил простой подсчет количества сажи, сыпавшийся с неба на этот угрюмый город. Подсчет показал, что на каждый квадратный километр Лондона выпадает за год 400 тонн сажи. Легкие у лондонцев не розовые, а черные. Нигде в мире так не развиты туберкулез и рахит. Недаром эта болезнь называется английской. Петр Максимович так убедительно говорил об оглушенном, отравленном, обреченном на преждевременное умирание человеке, тоскующем по воздуху лесов, по солнцу, что вчуже становилось страшно за этого человека. «У нас этого не должно больше быть и не будет». Петр Максимович знакомил студентов с проектами перепланировки старых и перепланировки новых городов, где зеленые рощи подходили вплотную к домам и заводам и вклинивались в жилые кварталы. Он посвящал студентов не только в науку лесонасаждения, но и в необыкновенно сложное и увлекательное искусство разбивки садов и парков, когда деревья сажаются с таким расчетом, чтобы они давали разные планы освещения, чтобы многоцветная по оттенкам листва радовала глаз, чтобы осеннее золото одних деревьев оттеняло пурпур других, а лиловатость третьих создавала законченное обрамление. Это было забытое дело. Опыт его никто не обобщал. Благородство садового искусства чрезвычайно волновало Петра Максимовича. Петр Максимович не ограничивался разговорами. В свободное время он ездил со студентами в парке Пушкина, Гатчины, Павловска. Он показывал своим ученикам в натуре великолепие этих мест, созданных трудом и талантом человека, совершенство заранее обдуманных насаждений. Здесь все, вплоть до цвета коры, мощности стволов и обширности водных зеркал, удваивавших торжественный пейзаж, действовала с гармонической силой и вызывала душевный подъем, наилучшее, как говорил Пушкин, расположение для восприятия впечатлений и для передачи их окружающим. Иначе говоря, вызывала то вдохновенное состояние, которому мы обязаны появлением великих творений искусства. Петр Максимович говорил, что в эти парки надо бы силой приводить тех консерваторов-ученых, которые до сих пор твердят, что вмешательство человека в жизнь природы уродует ее и ослабляет ее естественные силы. О каком уродстве может идти речь в этих блистательных парках, созданиях человека? Чем они хуже девственных нетронутых лесов? Наоборот, они лучше их, здоровее, прекраснее. Их рост не подвержен случайностям, какие часто встречаются в природе. Петр Максимович поручил этим летом Коле интересную работу. Нужно было выяснить, как леса и парки влияют на состав воздуха и чистоту его в городах. Прежде всего, Коля занялся изучением лесов как заграждений против пыли. Ленинград окружен сосновыми лесами. Надо было начинать с сосны. Студенческое общежитие при институте закрылось на ремонт, и Петр Максимович предложил Коле переехать пока к нему в комнатку, где хранились гербарии. Коля с радостью согласился. Целые дни он проводил в городских парках и на островах, а иногда ездил за город, в окрестные леса. Приходилось определять густоту хвои и листвы на деревьях, чтобы выяснить, как выражался Петр Максимович, пылезащитные свойства разных древесных пород. Работа была сложная, кропотливая, требовала расчетов и вычислений. Приближалось время, когда могла приехать Анфиса. Стоило Коле подумать об этом, как тотчас начиналась путаница в вычислениях. Каждый день Коля ходил на почтамт, куда Анфиса обещала прислать телеграмму до востребования. Но телеграммы все не было. Коля не мог придумать, как устроить Анфису в Ленинграде, где она будет жить. В гостинице дорого, да и трудно получить место. А родственников ни у Анфисы, ни у Коли в Ленинграде не было. И, как назло, погода стояла холодная и сырая. Только изредка просвечивало солнце, согревало воздух, и тогда ленинградцы вспоминали, что лето еще не прошло. Коля заканчивал свою работу. Он подсчитал, что площадь хвои, нависающий в воздухе над гектаром земли, равна 30 гектарам. Если всю хвою старой сосны разложить по земле в одну ниточку, то она протянется на 200 километров. Эти цифры сами по себе говорили о том, каким непроницаемым для пыли пологом является хвоя сосны. А листва деревьев и кустарников задерживала еще гораздо больше пыли, чем сосна. Потом Коля занялся вычислением количества пыли в разных районах города, в тех, где совсем не было зелени, и в тех, где были сады. Он сравнивал эти цифры с количеством пыли в пригородных лесах. Оказалось, что на Елагином острове с его густыми садами пыли было в 50 раз меньше, чем около Нарвской заставы, а в пригородных лесах в 30 раз меньше, чем на Елагинском острове. Наконец, когда работа уже близилась к завершению, Коле подали на почтамте телеграмму. Приехала 10-го, остановилась в квартире писателя Леонтьева, Фонтанка, 28, жду Анфиса. Откуда взялся этот писатель? Коля зашел в парикмахерскую, побрился, посмотрел на себя в зеркало. Худой, загорелый, почему-то все время улыбается. Он отправился на Фонтанку. Ему не верилось, что сейчас, в этом ставшем ему родным городе, он увидит Анфису.